«Не слишком ли много шума из-за голубого шелкового платья?» — насмешливо произнесла девушка. «Нет, Джоанна», — возразил Дик, — «не из-за одного платья. Ведь тебя я уже видел ряженой, а теперь я сам ряженый. Скажи откровенно, я не смешон? Не правда ли дурацкий наряд?» «Ах, Дик, что правда, то правда», — улыбаясь, ответила она. «Вот видишь», — торжествующе сказал он, — «так в лесу было с тобой, бедный Мэтчем. По правде сказать, у тебя был смешной вид. Зато теперь ты красавица». Так беседовали они, не замечая времени, держа друг друга за руки, обмениваясь улыбками и влюбленными взглядами. Так могли бы они провести всю ночь. Но внезапно послышался шорох, и они увидели маленькую леди. Она приложила палец к губам. «О, боже!» — воскликнула она. «Как вы шумите! Не можете ли быть посдержаннее? А теперь, Джоанна, моя прекрасная лесная девушка, как ты вознаградишь свою подругу за то, что она привела твоего милого?» Вместо ответа Джоанна подбежала к ней и пылко ее обняла.